Ей было грустно улетать и еще грустнее возвращаться домой. Этой ночью она даже не пыталась убедить себя, что это неправда. Она просто сидела у окна, думая о нем и о последних 4 днях, зная, что он нравится ей и что это ни к чему не приведет. У них разная жизнь в разных мирах на расстоянии 3000 миль. И ничто никогда не изменится. Глава 10. Полет до Нью-Йорка обошелся без происшествий. Имел, достав блокнот, набросала кое-какие заметки о последних днях, пока все было свежо в памяти. Ей хотелось затронуть множество моментов в своем комментарии к фильму, но затем она закрыла блокнот и откинулась на спинку кресла, устало прикрыв глаза. Стюардесса несколько раз предлагала ей коктейли, вино или шампанское, но Мэл отказывалась. Ей хотелось остаться наедине со своими мыслями, но вскоре она уснула. Она проснулась, когда объявили, что самолет идет на посадку, и стюардесса коснулась ее руки, прося пристегнуть ремни. «Спасибо». Мэл сонно взглянула на стюардессу и подавила зевок, затягивая ремень, а затем открыла сумочку и достала расческу. У нее было ощущение, что она уже несколько дней ходит в одной и той же одежде, и Мэл вновь подумала, найдет ли свой чемодан в Нью-Йорке. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как она чуть не села на самолет в Лос-Анджелесе около 30 часов назад, когда ее остановил звонок Питера, и она снова вспомнила о нем. Стоило ей закрыть глаза, и его лицо как живое возникло перед ней. Но она заставила себя открыть их, почувствовав, что самолет уже бежит по взлетно-посадочной полосе в Нью-Йорке. Она дома. Ее ждет гора работы в редакции новостей и над фильмом о нем и о Пати Лу, а также масса забот, связанных с ее дочками. Здесь у нее своя жизнь, но Мэл почему-то сожалела о том, что так быстро вернулась. Ей бы хотелось подольше остаться в Лос-Анджелесе, но в этом не было необходимости. И она не смогла бы объяснить дальнейшую задержку руководству телестудии в Нью-Йорке. Она нашла свой чемодан в специальной службе багажного отделения, забрала его, вышла из аэропорта и, взяв такси, на полной скорости направилась в город. В 7:30 утра на улицах совсем не было машин, и первые лучи солнца окрашивали небо золотыми всплесками, отражавшимися на окнах небоскребов, стоящих по обе стороны дороги. Переехав через мост и направляясь на юг по Ист-Ривер-Драйв, она ощутила прилив знакомых чувств. Так всегда случалось с ней по возвращению в Нью-Йорк. Это был прекрасный город, и совсем неплохо снова вернуться домой. Это был ее город, и, улыбнувшись самой себе, она заметила, что водитель с любопытством наблюдает за ней в зеркало заднего обзора. Она казалась ему знакомой, но он не был уверен в этом. Возможно, раньше ему уже доводилось подвозить ее, — думал он про себя, — или она была женой какой-нибудь важной персоны, политика или кинозвездой, и он видел ее в новостях. «Надолго уезжали?» — он продолжал гадать, глядя на нее. «Всего на несколько дней в Лос-Анджелес». «Угу», — кивнул он, сворачивая направо на 79-ю улицу и направляясь на запад. «Я когда-то тоже ездил туда». «Но нигде нет такого места, как Нью-Йорк», — она улыбнулась. «Нью-йоркцы были людьми особой породы, преданной своему городу до конца, несмотря на нищих, на трущобы, преступления, загрязнение окружающей среды, перенаселенность и множество других городских изъянов и пороков. Тем не менее, городу была присуща некая напряженность, затрагивающая до глубины души». И даже сейчас, проносясь по улицам, она испытывала это чувство, глядя на утренний оживающий город. «Великолепный город!» — водитель опять выразил свою любовь к родному городу. И Мэл кивнула. «Конечно!» И внезапно поняла, как хорошо вернуться домой. Мэл уже предвкушала встречу с девочками. Она распростилась с таксистом, внесла чемодан и поставила его в прихожей, а затем поднялась наверх к дочкам. Они обе еще спали, и она тихо вошла в комнату Джессики, присела на кровать и стала смотреть на нее, Огненно-рыжие волосы разметались по подушке, как красное покрывало.